Деды. Осень прошла спокойно. Как и положено, мы приняли духов в шнурки, а они нас в деды. Процедура принятия в деды поражала своим садизмом. Кандидат в дедушки ложился на кровать лицом вниз, на мягкое место – подушка. Один из молодых бил ниткой по подушке, а второй, сидя под кроватью, неистово орал. Никто, ни мы, ни младший призов не считали это мероприятие проявлением неуставных взаимоотношений. Все от души смеялись, а желающих покричать при каждом ударе ниткой становилось все больше. Да и молодые уже прошли четвертьфинал своей армейской службы. За 100 дней до приказа мы почти все постриглись под ноль, а многие выбрили головы. У тех, кто не захотел поддержать армейскую традицию, ночью был выстрижен внушительный клок волос, после чего им все равно пришлось постричься. Масло, как и положено, отдавали молодым. Время стало тянуться медленнее. Все жили ожиданием приказа министра обороны на увольнение из рядов ВС СССР. Январь, февраль. Кто-то делал зарубки на какой-то деревяшке. Кто-то отрезал по 1 сантиметру от метрового сантиметра. Мы ждали. Март, первая половина, вторая. И вот, наконец, кто-то несется в казарму, размахивая над головой газетой. «Дембель!» Да, мы уже дембеля, но впереди еще аккорд, и от того, как быстро мы его сделаем, зависел отъезд по домам.